Глава 10. Они проснулись от громкого крика. «Лиска, ты дома?» Ритка вернулась, дождались. Лиза принялась одеваться, а Ритка все бушевала. Выпила или просто не в настроении. «Лиска!» — кричала она. «Ты что, кочурилась?» Через минуту раздался стук в Лизину дверь. Ритке в голову не придет, что Лиза может быть занята. Спать или находиться не одна? Лиза посмотрела на часы. Почти 7. Как хочется есть. Еще бы не ели они с самого утра, еще с поезда. Надо срочно бежать в кулинарию, если там вообще что-то осталось. К вечеру прилавки пустели. Народ все сметал. От паштета до жареной мойвы, от селедочного масла и готовых котлет до пирожков и рамштексов. Лиза бросила взгляд на спящего дымчика. В дверь барабанит, и ему хоть бы хны. Ритка сидела на кухне и пила яичный ликер. Бросив на Лизу презрительный уничтожающий взгляд, усмехнулась. «Ну что, выспалась, Соня?» «С поезда», — краснее ответила Лиза, стараясь не смотреть Ритке в глаза. 2 ночи не спали. «А где этот?» — бесцеремонно спросила Ритка и кивнула в сторону Лизиной комнаты. «Там?» Лиза кивнула. Ритка расхохоталась. «Да брось!» И с удивлением покачала головой. «Ну ты даешь, Тихоня! С места в карьер! Вижу, съездили не зря. Ладно, не мое дело. Давай буди своего этого, как его, полюбовничка!» «А ты что разоряешься?» спросила Лиза. «Что-то случилось?» Ритка сверкнула глазами. «Еще как случилось! Буди Димку, собирай курултай, будем решать!» Курултай или курилтай — это традиционное собрание, которое обычно проводилось монгольскими и тюркскими народами для решения важного политического или военного вопроса. «Что решать?» — растерялась Лиза. «Мне нужно в кулинарию, есть нечего, она скоро закроется. Димку буди!» раздраженно повторила Ритка. «И черт с ней, с твоей кулинарией! Тут жизнь человеческая решается, а ты про жратву!» Лиза кивнула и пошла будить дымчика. Наверное, что-то действительно случилось. Просто так Ритка не кипишует. Ей на все наплевать. Поссорилась или рассталась с Жекой? Тоже мне вселенское горе. А у Лизы вселенское счастье. Вы уж простите. Вселенское счастье на фоне небольших неприятностей и большого разочарования. Так она обозначила встречу с матерью. Ну да, на фоне случившегося именно так все и выглядело. Небольшие неприятности и большие разочарования, которые она уже, кажется, пережила. «Ритка!» — сладко потянулся дымчик. «Явилась, не запылилась, ой, Лиска! А жратва и выпивон?» Лиза виновато вздохнула. «Не успела. У Ритки что-то случилось. Злющая и в глазах слезы. Не переживай, нажарим картошки, откроем консервы. Есть бутылка водки. В общем, погуляем», — неуверенно вздохнула Лиза. «Но, кажется, веселой гулянки не будет». Ритка сидела все в той же позе, отхлебывая густой желтый ликер. Увидев дымчика, засмеялась. «Ну что, плейбой, поймали тебя. А я говорила, не надо переться в эту дуру, хорошим не кончится. А нет, поперлись. И что теперь? Конец дружбе. Поболтыхаетесь в койке и все. После такого дружить сложно, я знаю. Дураки вы, короче. Ладно, дело ваше». Дымчик и Лиза стояли как виноватые ученики перед директором школы. Лиза ждала, что он возразит, перебьет Ритку и скажет, что она ошибается. У них все не так, а совсем наоборот. У них все серьезно, у них любовь. Но дымчик молчал. Выходит, соглашался. «Ладно», — резко перебил Ритку дымчик. «Хорош воспитывать. Что у тебя? Случилось что? Раз нажралась одна и злая, как собака». «Случилось». Обреченно кивнула Ритка и заревела. Ревущую Ритку Лиза видела нечасто, раза 2 в жизни. И то 100 лет назад. Залетела я, ребят, всхлипнула Ритка. И самое главное, срок. Срок прозевала, короче, аборт делать поздно. А если делать, очень опасно. У меня плохая свертываемость крови. Короче, сдохнуть могу. В ответе силы лет. И Ритка еще пуще заревела. Да и что такого-то? Разозлился Дымчик и отхлебнул из Риткиного стакана. Залетела и что? Твой амбал не хочет становиться папашей. Жека никогда не нравился Дымчику. Это было понятно. Два полюса, две противоположности. И Дымчик не уставал подкалывать тупоголового, по его словам, спортсмена. Он вообще обожал провокации. А когда тот терялся, Дымчик смотрел на него с нескрываемым презрением. Но Ритка была влюблена. И сроду ничего, кроме учебников, не читавший спортсмен, ее не смущал. «Зачем мне умный?» — говорила она. «Я и сама умная. И потом, у него другие достоинства», — важно заявляла она, вызывая гомерический хохот ближайшего круга. А теперь она сидела и протяжно выла. «Это сволочь свалил!» — прорыдала Ритка. «Просто свалил, и все, кранты!» «Сказал, что ребенок ему не нужен, и я не нужна. Сказал, что денег даст, но ничем заниматься не будет. Короче, потрахались, и до свидания. Мы расстаемся». «Ритуль», — Лиза обняла подругу и прижала к себе. «Ну все, хватит, хватит. Тебе вредно нервничать. Это не горе, Ритка, это счастье. В конце концов, у тебя есть мама и мы. Как-нибудь справимся. Ты только не убивайся. 1000 женщин об этом мечтают». Ритка в мгновение замолчала и немигающе уставилась на Лизу. «Ну ты совсем дура!» — протянула она. «Ты просто чокнутая, Лизон!» Дымчик стоял у окна и курил. «Вот же тварь!» — выдавил он сквозь зубы. «Вот же подонок! А я, Марго, тебе всегда говорил. Я всегда говорил, что он сволочь, тупая, накачанная сволочь, а ты... Женя хороший, Женя клевый. Тьфу, дура. Так тебе и надо». И Дымчик горестно махнул рукой. «Ладно, Лизка права, хватит. Надо думать, что делать. Точнее, как быть. Что делать, и так ясно», — неуверенно добавил Дымчик. «Что тебе ясно?» — заорала Ритка. «Да мать меня растерзает! Вы что, поле не знаете? Начнет вопить, что отдала мне всю жизнь, дала все, что могла, пахала как конь, поступила меня в институт, заплатила бабки, одевала, обувала, кормила, поила, возила по курортам. У тебя, доченька, у первой в классе были джинсы и настоящие саба, итальянская косметика и французские духи. Я ее песни знаю наизусть. И что стригли меня в чародейке, а не в парикмахерской за углом. И что маникюр с 15 лет делали. И что я, тварь неблагодарная, связалась с идиотом и в Подоле принесла. Она ведь знала, предупреждала. А теперь я хочу повесить ребеночка на мать, на бедную Полю, которая только устроила свою личную жизнь. А, да, замуж она пошла только, когда я выросла, потому что раньше и допустить не могла, что у меня будет отчим. Короче, не оправдала я, дура набитая и шалава подзаборная. Все, как она и говорила». «У нее своя правда», — возразила Лиза. «Но она тебя обожает. Покричит, поорет и успокоится. Полечка добрая. И внучка своего будет обожать не меньше, чем тебя. Ну или внучку». «Лизка права», — кивнул Дымчик. «Полечка хорошая и тебя, дуру, простит. Повыступает и простит. Я о другом, о твоем Жеке. Я вот думаю, как с ним разобраться». «Забудь про него», — сказала Лиза. «И не морай руки. Ну что ты ему сделаешь? Дашь морду? Не смеши, Дим. Да и вряд ли это поможет. Бог ему судья, еще пожалеет. Еще приползет и будет умолять дать на ребеночка глянуть». «Дура ты, Лизка!» — усмехнулась Ритка. «Бог судья, ага. И приползет он, как же». «Никуда он не приползет, потому что сволочь. Димка прав. И что я сама виновата, прав. Связалась с тупым качком и бегала за ним, как умалишенная. И никакого бога, Лизочка, нет. Ладно, ребята, все ясно. Спасибо за поддержку. Я знаю, что делать». Ритка встала, отерла слезы и ушла к себе в комнату. Растерянные Лиза и Дымчик смотрели ей вслед. Лиза бросилась за Риткой, но дверь была закрыта на замок. Перепуганная Лиза барабанила в дверь, умоляя Ритку открыть. Дымчик растерянно вздыхал. Через пару минут дверь отворилась. Ритка стояла бледная, спокойная, с отсутствующим неживым взглядом. «Что ты придумала?» — закричала Лиза, тряся ее за плечи. «Что ты такое придумала?» «Ничего. Пойду и утоплюсь. Хотя нет, не получится. Зима, лед, а в проруби застрять можно». Она хмыкнула и скривилась. «Значит, повешусь. Всего и делов. Повешусь или спрыгну с высотки. Заберусь на крышу и... тю-тю!» «Короче, подумай». Дымчик заорал, что она идиотка и дура, и даже еще дурее, чем он предполагал, и что Полечка никогда от нее не откажется. И есть они, ее самые близкие друзья, Лиза и он. «А до этой твари я все равно доберусь. Хотите вы этого или нет, но возмездие настанет, не сомневайтесь». Лиза то успокаивала бушующего Дымчика, то укладывала в кровать бледную, по-прежнему как неживую подругу, бегала за водой и сердечными каплями, еще мамненинами в старом, почти засохшем пузырьке. И вдруг редко села на кровати, немигающим мертвым взглядом посмотрела поочередно на обоих и спокойно сказала: «А ты женись на мне, Димка, спаси меня от позора. Женись и все. Тогда Полечка все примет. Поживем пару лет расписанные и разведемся. Зато спасем мою честь». И громко, истерически захохотав, Ритка упала ничком на кровать и через минуту добавила спокойным и нормальным обычным голосом: «А здорово я придумала, да?» Обалдевшие Лиза и Дымчик смотрели на вполне спокойную Ритку. «Шутишь?» — спросил растерянный Дымчик. «Прикалываешься?» Ритка покачала головой. «Нет. А что? Слабо. А говоришь, что поможешь, что друзья и все такое. Брешешь, короче. Все ясно. Тогда пойдем по первому варианту». Лиза молчала. То, что она услышала, сразило ее наповал. Ошарашенный Дымчик сел на диван и молча переводил взгляд с Ритки на Лизу, не зная, что сказать. Лизе хотелось крикнуть: «Не слушай ее! Ничего она не повесится, врет! Она с самого детства Полю пугала, что уйдет из дома и потеряется. Простит ее Полечка, я же знаю, всегда прощает. Все у нее будет нормально, тоже, как всегда. А мы с тобой, Дим, как же мы теперь?» «Хорошо», — вдруг сказал Дымчик. «Я женюсь на тебе, но через год мы разведемся». Ритка молча кивнул. «Максимум через год», — крикнул он. «Нет, через 2 месяца. Ты меня поняла?» «Да поняла, поняла. Чего орешь? Разведемся, и мир сивом ужасно за все!» Сказала она с нескрываемой издевкой, а потом схлипнула и вытерла несуществующие слезы. Лиза чувствовала, что ее накрывает волна отчаяния и злости. Стало трудно дышать, сердце билось где-то в желудке. «Задницу свою хочешь прикрыть за чужой счет, Рит?» — ровным голосом произнесла она. «Ты прекрасно знаешь, что мать тебя простит. Наорет, а потом пожалеет. Жеке отомстить хочешь. Ты свалил, так у меня другой есть, так? А ты, Дим, благородным выглядеть хочешь? И тоже за чужой счет?» Ритка удивленно посмотрела на Лизу. Не ожидала такого от нее. От этой мямли и тихони, почти никогда и не перечившей. «Ну ты даешь, Лиз! За чей ты чужой? За твой, что ли? Переспали разок и все. Димка твоя собственность, а ты его спросила. Он мужчина, между прочим, а мужчина сам решает, как ему поступить. Вот он и поступил, благородно поступил. И спасибо ему!» И жалобно добавила: «Мы же не по-настоящему, Лиз. По-настоящему у нас ничего не будет. про себя усмехнулась. Удобную подружку терять нельзя, надо подмаслить. Да, Лиз, подал голос и Дымчик. Что-то ты не то говоришь. Лиза дернулась, как от пощечины. Да идите вы оба. Не включая света, она сидела в своей комнате и смотрела в окно. За окном поднялась метель. Под молочным фонарем, напоминая летних назойливых мушек, кружил рой снежинок. «Сумасшедший танец», — подумала Лиза. «Кружатся, как безумные». Ей стало не по себе, и она плотно задернула шторы. В комнате стало совсем темно. «Вот и хорошо», — решила она. За стеной у соседей было тихо. Успокоенная Ритка спала, а Дымчик ушел. Ушел, не зайдя к ней, не попрощавшись. «Ну и черт с вами», — думала Лиза. «А хорошо бы квартирку нашу безумную разменять. Наверняка найдутся желающие. Еще бы самый центр, метро рядом, магазинов полно. Внизу знаменитая кулинария, прекрасный зеленый двор, да и сама квартира вполне большие комнаты, кладовка, все удобства. Кухня маловато, но тоже сойдет. Главное — место, район. В 2 минутах от главпочтамта, в 4 от чистых прудов, в 15 от 40-го гастронома и дома фарфора, в 20 от центрального детского мира. Короче, сказка. Мечта. Лиза привыкла жить в самом центре столицы. За 15 минут добегала до ГУМа и Красной площади, до исторического музея и улицы Горького. Все самое главное рядом. Кривоколенный, Архангельский, Потаповский, Меньшикова башня, палаты Лада, бывший дом Карамзина, Веневитинова, дом, где часто гостил Пушкин. Это не просто родной район, это родина. И как уехать с любимой родины? Но жить с Риткой и ее ребенком, видеть Дымчика в роли мужа и отца семейства. Нет, это было выше ее сил. Пусть даже это обман и постановка. Все не взаправду, как говорили в Лизином детстве. Да и чем, зная Ритку, это все кончится? Ритке, самой близкой подруге, практически сестре, доверия нет. А может, сказать Полечке? И тут же испугалась своих мыслей. Нет, никогда. Она не стукачка. Ритка не мучилась ни минуты. Сделала так, как ей было удобно. А ведь догадывалась, что Лиза влюблена в Дымчика. Лиза ей не говорила, но Ритка не дура. Видела, но даже не вспомнила. Решение она нашла. Стерва. Всегда была о себе. И только о себе. Сколько раз Лизе было и невыносимо стыдно за нее. И часто так обидно. Ведь правильным было обсудить это сначала с ней, с Лизой. А уж потом... Нет, ничего она не скажет. Исключено. И Димкиным родителям не скажет. Они и так будут не в восторге. Может, Димкина мать расстроит свадьбу? Говорят, она та еще штучка. Впрочем, Димкины родители не вылезают из-за границы. И их вряд ли так сильно волнует скороспелая женитьба сына, его невеста и их ребенок. Они и Димку не растили. Сначала 5-дневка в саду, потом интернат. Что и внучок или внучка, у них другие интересы. Понятно, что невесту хотелось бы побогаче и познатнее. Но Ритка хорошенькая, веселая, легкая в общении, умеет найти подход и подластиться. Умеет восхищаться и делать комплименты, так что вполне вероятно, что свекровь она обаяет. А там и ребеночка в руки. Смотрите, какой хорошенький. Вылитый вы. Эта Лиза будет молчать, как истукан. А у Ритки не задержится. Как говорила мамнина, Ритка без мыла в зад влезет. И Полечка обрадуется. Не в Подоле принесла неизвестно от кого, от родного и любимого Димки, практически брата и члена семьи. Полечка все понимала про Димку и относилась к нему с долей скепсиса, небольшими оговорками, но и симпатией. Ну да, не орю, но все-таки свой, знакомый и понятный. И про Ритку, кровиночку, и безусловную любовь все понимала. И цену своей, по ее же словам, про фурсетки знала. Знала, и всегда ждала от нее какой-нибудь неприятности. «Вся в отца», — вздыхала Полечка. «Хитрая, наглая, жадная и коварная. Копия. Тьфу, рыжая отродье». Но неожиданно картина меняется. Нерадивая дочь выходит замуж, рожает ребеночка и превращается в приличную женщину. Ритка успокоится, и Полечка выдохнет. «Хотя нет», — размышляла Лиза, — «вряд ли. Вряд ли когда-нибудь будет покой. Ритку надо в Ежовых, а Димка — хиляк. Полечка с характером и не смогла. Что ждать от Димки?» Стерва Ритка, но не дура. И хитрая зараза. Все чин-чином, семья, ребенок, муж приличный, родня дипломаты, а сам Димка будущий дипломат, уедут за гранку и заживут как люди. Лиза понимала, как отнесется Полечка к этой свадьбе. Обрадуется, что дочь пристроена, а там дальше видно будет, что загадывать-то. Не получилось бы ничего, даже если бы она, Лиза, и решилась на подлость. Конечно, не в Полечкиных интересах мешать этой истории. Димка свой, родители богатые, квартира набита добром. Пусть живут, а она, Полечка, поможет. Конечно, поможет, куда денется. Свое, родное, роднее некуда. Так позже Полечка и думала. Хотя сердце у нее тоже за всех болело, понимала она. Ритке нужен мужик-кремень, милиционер или военный. Вроде моего Васильча, вряд ли уживутся. Но она, Полечка, поможет, как не помочь. Дочь родная, внук или внучка, кровиночка, и развода не допустит. Пусть ее дура и не надеется. Пусть попробует рыпнуться. Во всем в папашу пошла, ничего от матери не взяла, ни ума, ни хозяйственности, ни практичности. Дай, да дай. Вот и весь девиз. Все ей должны. Гены. Но если по правде, и она, Полечка, тоже виновата. Все своими руками сделала. То в рот, то в попу совала, лишь бы деточка радовалась. Лишь бы была довольна. Запоздала каялась Полечка. Вот и вырастила ленивую наглую девку. Ладно, Димка не самая худшая. Могло быть куда хуже. Даже думать об этом не хочется. Полечка давно научилась принимать жизнь такой, какая она есть. Принимать и смиряться — такова женская доля. Сколько лет она билась, сколько кланялась, унижалась, чтобы все как у людей, чтобы у дочки все было. Ей повезло на старости лет. Ну, хорошо. В очень зрелом возрасте, а Ритке вот с молоду. У всех своя судьба.